Глава 15. Событие 41. Как заживают ваши раны? Не заживают. Богиня, как я полюбила. Офицер, уведший солдат в кусты, был человеком решительным и неглупым. Увидев, что по ним стреляют с двух сторон, он организовал из кустов обстрел зарослей напротив. Единственное, что спасло Аюка и индейцев, это то, что выстрелили темно-синие не залпом. Кто-то поспешил, над десятником свистнула пуля, и он заорал на Лёшку с остальными, кашая. «Ложись, ложись, Лёшка, ложись!» Вовремя, прямо над ними засвистели пули. Некоторые срезали ветки с кустов, и те падали прямо на головы Аюка и индейцев. Повезло. Ну и стереотипы. Всегда до этого солдаты стреляли стоя или в лучшем случае с колена, прямо перед собой. Только появление казнозарядных винтовок эту ситуацию изменит. Можно будет заряжать оружие лежа. И тогда плюс появление дешевого железа, из которого можно лопат понаделать. Ситуация изменится. Тогда и окопы начнут рыть. Теперь американцам нужно было оружие зарядить, чем и Лёшка с Аюком занялись. Первыми успели янки, их кусты опять обстреляли. То ли у кого рука дрогнула из стрелков, то ли кто умный попался, но одна из пуль не над головой вжикнула и не ветку срубила, а ткнулась в землю в 10 сантиметрах от локтя десятника. «Сволочи, убьют в отсвете лет!» – присвистнул Аюк, жестом показывая индейцам, чтобы переместились левее, ближе к реке на пару метров. Отползли и стали ждать продолжения. Офицер попался упертый. С вышки теперь их не видно из-за большого холма, образовавшегося из вынутого при работе рудника грунта, насыпанного как продолжение редута. Возможно, Вальеха-младший хотел редут продолжить, но не успел. Янки раньше пожаловали. На вершине этого холма еще и пяток габионов стояло, больших корзин, заполненных землей. Возможно, там до постройки вышек наблюдательный пункт был. Но вот теперь он прикрывал спрятавшихся в кустах американцев от стрелков, засевших на вышках. Командовал темно-синими, не дурак. Поняв, что находится в мертвой зоне для сидящих на вышках, он сосредоточил огонь на напавших на них с тыла. И заставлял солдат стрелять залпами, увеличивая вероятность поражения. Аюк выждал, когда грянет очередной залп, и послал пулю чуть пониже отколовшегося от общей массы облачка. Потом передал винтовку Лёшке, а сам из его шарпса послал и туда на метр пониже, вспухающих серо-белых клубов дыма. В обоих случаях кусты дернулись. Понятно, что и он себя таким облачком выдал, потому, цыкнув на индейца, калмык отполз еще чуть левее. Ничего не изменилось. Ответный залп опять прошел над головами и именно там, в 5 метрах справа. Пора было Бурулу появляться с основным отрядом. Ждать десятник подкрепления не стал. Можно уменьшить количество врагов, почему не уменьшить? Он выждал, пока после очередного залпа вспухнут дымом кусты с противоположной стороны дороги, и оба шарпса туда разрядил, после чего опять цыкнул на Лёшку, спешащего жить. Тот на карачках полез за разряженными винтовками. А сам, ужом извиваясь, опять переполз на старое место. Попал точно одним выстрелом, так как в 30 метрах заорали, а потом завыли. И тут американцы фортель выкинули. Они ломанулись из своих кустов все на дорогу и стали перебегать ее по направлению к Аюку и индейцам. При этом они ведь понимали, что с вышек по ним пальнут. Пальнули. И даже попали. Два темно-синих свалились на желтую дорогу. Аюк ждать рукопашной схватки не стал, но и убегать тоже. Отправив индейцев в сторону поселка взмахом руки, сам лег немного позади кустов за большущий пень. Кольт вещь хорошая, было бы еще в нем 40 патронов, десятник бы всех американцев и положил в этих кустах. Встать на четвереньки и проползти под ветками у них соображаловки не хватило. Ломились, прикрывая ружьями и руками лица. Бах, бах, бах! Все 6 пуль ушли. Бах, бах! Еще 6. А теперь дёру, петляя как заяц. Аюк бежал и чувствовал, что сейчас по нему пальнут. Бах, бах! Но секундой раньше он забежал за огромный ствол секвойи и прислонился к нему спиной. Фух, можно и выдохнуть. Именно в это время с дороги в спины темно-синим ударил залп. Кроме Бурула больше там быть некому. А Юг присел на корточки, достал из сумки коробочку с револьверными патронами и стал быстро заряжать один из кольтов. Пару минут руки чуть подрагивали, и один патрон пальцами он смял, вставляя в карабин. Все это время за спиной грохотало. При этом выстрелы были слышны не только с дороги, но и рядом совсем, буквально в десятки метров. Дождавшись перерыва в грохоте со стороны дороги, сотник высунулся из-за красно-коричневого ствола дерева. Буквально в пяти шагах от него лежал раненый американец и скреб пальцами землю, пытаясь ползти к нему. А Юг ускорил встречу Янки с господом их и, пригибаясь, двинулся вперед. Стрелять пришлось еще пять раз, все время в раненых. Бабах! Со стороны дороги в него полетели десятки пуль. Хорошо, он к тому времени распластался на земле за очередным пнем. «Бурул!» – завопил он на весь лес. «Не стреляйте! Свои!» Как гуляли, веселились, посчитали, прослезились. Итоги боя с ротой 4-го пехотного полка подполковника Джона Гарланда следующие. Убито 5 мексиканцев, в том числе и капитан Антонио Вальеха. Еще 5 ранены, из них 2 тяжело. Пробиты легкие, пули обоим попали в грудь, скорее всего, помрут. Тут ни врачей, ни... да вообще ничего нет. Бинты да настойка из ивовой коры. А, жгут еще. Те еще средства от пули в легком. А вот 3 ранены полегче. 2 в руку и 1 в плечо. Этих можно попытаться спасти, лишь бы заражение не началось. У индейцев дела не сильно лучше. 2 убиты и 6 раненых. 1 ранен в живот и долго тоже не протянет. Нет здесь Пирогова. Остальных перевязали и вместе с мексиканцами на большом фургоне отправили в Форт Росс. Ну, доедут, хорошо. Интересно, что китайцы не разбежались, прихватив с собой золото, а сидели в казармах своих, вооружившись кирками и лопатами. Хотя, куда им бежать в чужой стране, не зная языка, обычаев и имея такую внешность? Солдат 4-го пехотного полка живых и здоровых не нашлось, зато нашли 17 раненых. Допросили их. «Кто вы, гости, господа? Долго ли ездили? Куда?» Сержант Уильям Гетц рассказал им о злоключениях полка слезливую историю. В прошлом году их полк был отправлен в Форт Колумбус, Нью-Йорк, чтобы подняться на борт корабля «Огайо» и отправиться в Эспинуол, на Панамский перешеек. Им нужно было пересечь Панамский перешеек и разбить лагерь на Тихоокеанском побережье для защиты первых поселенцев Тихоокеанского северо-запада. После долгого путешествия на переполненном корабле 1100 офицеров и рядовых, полк достиг Эспинуола 16 июля 1852 года. На перешейке был в самом разгаре сезон дождей и свирепствовала холера. Для поездки через Панамский перешеек не хватало транспорта. Даже «не хватало» – не то выражение. Его практически не было. Около 50 лошадей и ни одной повозки. Да, там на повозке и не проехать, джунгли кругом. А еще горы и реки. И холера. Общее число умерших от холеры, лихорадки и сопутствующих болезней с момента прибытия полка на перешеек и до того, как разбили лагерь на западном побережье, составило 9 офицеров и 106 рядовых. И только они там начали обживаться и справились почти с холерой, от которой умерло еще 44 человека, как поступил приказ срочно плыть в Калифорнию. «И сколько вас?» – нахмурился Бурул. «Выходило, что сейчас в Сан-Франциско полно солдат». 913, сэр, вместе с кашеварами и санитарами». «А вас сколько было?» 132 человека, сэр, и 7 офицеров». «А в Сакраменто?» «Не знаю, сэр. Слышал, что туда отправили 2-й драгунский полк полковника Уильяма Харни». «Ладно, Лёшка, добейте раненых, а этого товарища перевяжите. Возьмем с собой. Будет вместо энциклопедии». Событие 42. Состояние корабля знает капитан, но трюмные крысы знают больше. Английские пословицы и поговорки. Двухмачтовая винтовая шхуна «Восток», по чистой случайности доставшаяся русским за 3375 фунтов стерлингов, на самом деле была одним из первых в мире судов с металлическим корпусом. Построена она была в Бристоле и называлась «Фирлис» – «Бесстрашный». После покупки ее князем Балаховским шхуну отправили в Портсмут для перестройки под нужды Камчатской флотилии, что обошлось еще в 2000 фунтов стерлингов. Кораблик небольшой, 32 метра в длину и 7 метров в самом широком месте. Стоит одна горизонтальная паровая машина мощностью 120 лошадиных сил. В Портсмуте не просто утепляли корабль и по максимуму от дерева освобождали. Там по указанию князя Балаховского устраняли дефект, который чуть не погубит шхуну в реальной истории. Когда Иван рассказывал об этом Виктору Германовичу в Пхеньяне, то в шутку сделал предположение – что, мол, специально нагло такой дефект допустили, когда узнали, что ее русские покупают. Именно из-за того, что посмеялись тогда, этот эпизод Виктору Германовичу запомнился. Название хитрое, техническое и морское он не запомнил, а вот место в память врезалось. Теперь уже и название выучил. Течь сальника Дейдвудного вала. Ну как простой танкист и лесник может такое запомнить? Дейдвудного. Твою налево. Но предупрежден, значит вооружен, и в Портсмуте устранить течь Дейдвуда в месте прохода грибного вала удалось. А Дейдвуд – это нижняя часть кормы корабля, всего-то. Англичане в Портсмуте установили на кораблике 4 4-фунтовых пукалки, которые кто-то назвал орудиями. Если в миллиметры перевести, то 84 миллиметра. И при таком калибре стреляли они только ядрами. Делать бомбу или гранату с такими размерами не имело смысла. Там и порох, это 1 грамм влезет. Ствол 4-фунтовой пушки имел длину 1,6 метра и весил 289 килограмм, а с лафетом 1049. Раздербанив линкор «Россия», контр-адмирал Балаховский заменил орудие на носу на 32-фунтовые «Коронады», а на корме на 24-фунтовые. И теперь носовые орудия стреляли бомбами. Корабельное испытание в Бристоле показал только при машинном движителе скорость в 10,5 узлов. В общем и целом это хороший показатель. Быстрая игрушка, способная ходить в штиль и против ветра. Вот как сейчас, например. Сейчас совсем не на 10 узлах, а гораздо медленнее из-за тумана и полного отсутствия информации о здешних глубинах, «Восток» крался вдоль южного побережья острова Хоккайдо. Скорость держали примерно в 5 узлов и к повороту на север в бухту или даже целый залив добрались через 6 часов после расставания с большими кораблями. То ли глубины были вполне нормальными, то ли сказалось то, что и осадка-то всего 3,5 метра, но ни разу на камни не напоролись и на мель не сели. Напоролись на другое. Уже входя в залив, воин Андреевич увидел, что весь он заполнен маломерными судами, а еще слышно было, что в бухте идет бой. Бахают мелкие пущенки, слышится треск ружей. Суденышки, в основном длинные узкие лодки, никому кроме японцев принадлежать не могли, и выходило, что японцы высадили в бухте приличный десант, который штурмует небольшой прямоугольный замок на высоком холме. Сражение, по всей видимости, только началось, так как нападающие добрались только до середины холма. Они несли ощутимые потери, за нападающими на склоне лежали тела в серых и синих одеждах. Но это атаку не остановило. Сотнями лезли вперед японцы под довольно редкую стрельбу от стены вокруг замка. В подзорную трубу лейтенант Римский-Корсаков, родной брат того самого Римского-Корсакова, который композитор, рассмотрел над замком красный флаг на длинном флагштоке и некоторое время смотрел на него, соображая, кто это может быть. Но не могли же марокканские пираты досюда добраться. «Там наши!» Рядом с такой же трубой стоял старший офицер шхуны, лейтенант Александр Егорович Шлиппенбах. «Наши?» И тут капитан вспомнил флаги над фортом Росс. Точно, это же флаг этого непонятного ханства Джунгария, к которому тоже непонятно как имеет отношение князь Балаховский. «Полный вперед! Носовые коронады зарядить бомбами! Огонь по готовности! Цель – японцы на склоне холма!» Событие 43. «Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет». Наполеон I Бонапарт. Лейтенант Королевского флота Пруссии Хайнрих Готлиб фон Шлоссер был педантом. Он завел себе за правило раз в 2 часа днем обходить вверенный ему замок Хакодате. В самом конце обхода, натыкав своих подчиненных носом в мелкие недочеты, золу опять высыпали не в кучу, а начали новую рядом, или не убрали яблоки за 3 лошадками неказистыми, доставшимися ему вместе с замком и конюхом-японцем, подымался лейтенант на крышу этого коробкового замка и разглядывал в подзорную трубу как залив на севере прямо перед замком, так и пролив Цугарский на юге, через небольшой перешеек с версту русскую шириной. После этого лейтенант возвращался к занятию с айнами. Ему вручили 20 молодых, но заросших уже бородами под самые глаза местных аборигенов и дали команду воспитать из них отличных солдат и, главное, метких стрелков из браунбесов. Этих ружей английских было на «Авроре» столько, что можно целую армию вооружить. Но для того их англичане и дали якобы джунгарам вооружить армию для войны с русскими. С этим великим ханством Джунгария для фон Шлоссера все было не очень понятно. Как он понял, ханство существовало не так и давно, но теперь входит в империю цинцев, то есть просто обманул англичан князь Балаховский. А вот дальше. У княжества есть земли в Америке, ведь по документам приличные территории в Калифорнии принадлежат хану Галтану Башокту. И флот есть у ханства, а теперь еще и этот огромный остров. И даже, надо понимать, теперь около 30 тысяч айнов являются подданными этого несуществующего хана. Так на этом несуществующий хан не собирается останавливаться. И следующей их целью станет королевство Рюкю, которое должно стать вассалом великого ханства Джунгария. А еще у них есть посольство в Лондоне и консульство в США. Хотелось бы посмотреть, как князь Балаховский выкрутится из этой странной ситуации. В этот день Хайнрих, как и обычно, после обхода поднялся на крышу, посмотрел в подзорную трубу на большой одноименный с замком и поселением рядом с заливом Хакодате, посчитал рыбацкие джонки. Все как всегда. 4 лодки под коричневыми парусами бороздили серые прибрежные воды. Дальше видно не было. Вездесущий туман от теплого течения, проходящего через Цугарский пролив между Хансю и Хоккайдо, видимость ограничивал. Повернувшись в сторону пролива на юг, лейтенант убедился, что и там туман, не видать ни черта. Хотя вон, прореха небольшая, словно кто специально на узком участке развел клубы тумана руками. Что-то там в прорехе двигалось, и комендант замка Хакодате поднес подзорную трубу к глазу. «Ого!» – невольно вырвалось у него. «Аж лох!» – задница. И лейтенант бросился к лестнице, ведущей с крыши коробкового замка. Коробковый замок в Хакодате защищало всего 20 айнов и десяток немцев-моряков. Этот десяток там менялся каждые 10 дней. И вот в этот раз выпал черед именно им. Не менялись 3. Сам комендант замка, лейтенант Хайнрих Готлиб фон Шлоссер, калмык Санджарык, выделенный дандуком для обучения айнов стрельбе из ружей и всяким воинским хитростям, и бацманат Донован Магуайр. Говорит, что этот цвет такой серовато-коричневый. Донован был артиллеристом. В замке как-никак имелось 2 3-фунтовые пушченки калибром дюймов 2, 47 мм. Пушкам имелись каменные, довольно качественно обработанные ядра в приличном количестве и даже 10 чугунных. Стояли в оружейной комнате в подвале замка и бочонки с порохом в 4 этажа по 10 в ряду, который русские и калмыки называли непонятным словом «кондейка». Донован выбрал из Зайна в себе двух помощников, и пару раз в неделю они палили по мишеням, вызывая недовольство рыбаков и коменданта. Порох-то убывал довольно быстро, и ядра не всегда получалось отыскать. «Серый!» – перепрыгивая через три ступеньки, заорал на ходу лейтенант, вызывая ирландца. «А чего? Сам же сказал, что его фамилия переводится как серо-коричневый. Длинно, потому просто серым стал. Тем более, что и походил немного. Волосы уже наполовину седые, и теперь как бы серая голова и смотрится. «Серый, готовь свои пушки. Японец плывет. Много? Десятки лодок, несколько с парусами». Канонир нашелся прямо рядом с лестницей. Колотил новый лафет для одной из малявок своих. Японский хлипкий был и после нескольких выстрелов почти развалился. Услышав про японца, и ирландец и калмык не народ организовывать кинулись, а на крышу замка проверять начальство. Вскоре, однако, спустились и стали айнов строить, а лейтенант пошел к немцам своим. Им тоже выдали браунбессы. Было такое ружье и у коменданта. Плюс пистоль, что взял с собой из дома, и кольт, выданный ему, когда и здесь командовать оставили. «Стреляем из-за стены. Не высовывайтесь. Дандук говорит, у них арбалеты и луки есть», — предупредил немцев фон Шлоссер. «Сколько хоть поганцев этих?» — недовольно буркнул Клаус, командир этого сводного отряда. «Много. Все море в лодках.